меняется, но неизменно горе. Фасады новые, помосты и леса, предместья старые, все полно аллегорий. Воспоминания вы тяжче, чем скала. К открытию Парижского конгресса на набережной Дорсе закончили отделку нового здания Министерства иностранных дел, и теперь это имя Кая Дорсе стало символом всей французской политики. Конечно, из Берлина прикатили на конгресс и представители Пруссии, но австрийский канцлер Буоль, желая унизить пруссаков, не допустил их в зал заседаний. «Если глупым Михелям так уж интересно, что тут происходит, я разрешаю им подглядывать в замочную скважину». От имени России главной фигурой на конгрессе выступал граф Алексей Федорович Орлов, брат декабриста Михаила Орлова и шеф корпуса жандармов. Орлов был плохим жандармом, презиравшим дело тайного сыска, но зато был отличным дипломатом, влюбленным в политику. Сначала он повидался с Морни и Валевским. Это самый абсурдный конфликт между Россией и Францией, которая, вернувшись к пагубной системе кардинала Ришелье, сражалась в Крыму не за себя, а за Турцию. Я не понимаю, какие серьезные причины могут быть для неудовольствия между нашими странами, лежащими на двух концах Европы. Никаких, четко согласился Морни. Но мы связаны союзом с Англией. А эта страна всегда имела глаза в 10 раз больше своего желудка. Договоримся сразу. Валевский будет гласно афишировать свой альянс с лордом Кларедоном, но пусть вас, русских, не смущают его громкие фразы. Орлов, стареющий красавец гигантского роста с элегантным клоком седых волос на лбу, развернулся в сторону Валевского, сказавшего, что Париж с нетерпением ждал его приезда. «А если вы меня ждали, так я надеюсь рассчитывать, что на конгрессе вы избавите меня от всяких неприятностей. Ваша неудача была бы неудачей и для Франции». Наполеон III был женат на жгучей испанке Евгении Монтихо. Орлов, честно говоря, побаивался встречи с этой красавицей, которая словно червь под землей прогрызала запутанные норы в политике. Но, к счастью, Монтихо была на сносях, и Наполеон III принял русского посла наедине. Внешне император был карикатурен. Маленький, с кривыми ногами и слишком коротким туловищем. На подбородке козлиная бородка, а усищи в стрелку, как два отточенных стилета. Под глазами темные мешки от почечной болезни. Наполеон III сразу же озадачил Орлова резким выпадом. Последняя война с вами вдребезги сокрушила Священный Союз. А вероломная политика Австрии нанесла России неслыханное ущемление чести. Не пора ли нам сообща пересмотреть всю политику Европы от истоков Венского конгресса? Вторым представителем России на Парижском конгрессе был Филипп Иванович Брунов. Посол в Лондоне, он обессмертил себя тем, что во время придворных празднеств вскрыл кончину жены. А чтобы труп не разлагался, Брунов целую неделю обкладывал его льдом, который сам и заготовлял. Брунов настолько погряз в дипломатических выкрутасах, что Орлов — ловкий мистификатор. Нашел применение его способностям. «Барон», — сказал он ему, — «я буду лбом таранить форты Вены и Лондона, а вы тем временем прожевываете любой вопрос до тех пор, пока всем врагам не станет тошно». Брунов доводил конгресс до умопомрачения нудными речами, предлагая одну редакцию статьи за другой, а когда статья была отшлифована до нестерпимого блеска, он мудро изрекал: «Это следует изложить совершенно иначе». Турецкий визирь Али-Паша, умный и образованный человек, в основном помалкивал, предоставляя сражаться за Турцию англичанам и австрийцам. Русская армия до сих пор держала в своих руках турецкую крепость Карс, и лорд Кларедон, приняв трагическую осанку, сделал заявление: Англия согласна воевать с Россией еще сотню лет, но никогда не уступит русским обладание крепостью Карс. Орлов